Алло. Привет. Алло. Привет. Здорово. Ну где ты там? А? Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Да, номером не ошиблись. Я и стол собрал, давай. Номером не ошиблись. Кто со мной говорит? Кто звонит-то? Куда? Голос-то вроде знакомый. Да, знакомый, да. Дурак ты! Хватит дурака валять! Сопля зелена. Приходи, налью я тебе. Куда приходить-то? Чего любишь, пиво или водку? Сначала пиво, потом водку. Хуй на тебе! Ты, мужик, ты понял, с кем разговариваешь, что хоть. Слушаешь? Да, слушаю. Чего, тебя свербит, что ли? А какой номер-то звоните? Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. Слушаешь, да? Нет, не слышу. Говори громче. Шайтан, ну и шайтан. Какой номер-то набрали вы? А, теперь я понял, ты это, как тебя? Чего? Дура. Мужик. Ну ладно, все, я тебя понял. Все, кончай нафиг, ты тоже сейчас не надоешь. Угу. Мы ждем эту... Кого? Кассира. А? Кассира. Кассира ждете? Что-то больно вроде поздно ждет. Время за 7 часов. Никого нету? Никого нету. Ну, час приду, жди. Да. Привет. Привет. Тренируешься? На чем? Будешь тренироваться. Давай я тебе задание дам на ночь. Какое? Слушай задание-то. Кузнец ковал кобылу. Кобыла... Ну и пусть кумет. Ответчик. Алло. Привет. Привет. Не узнала кто. Алло. Привет. Коля, ты что ли? Да. Кто это? Слушаешь, да? Слушаю. Внимательно слушай. Ну? Давай я тебе задание дам на ночь. На ночь? Ну, давай. Слушай задание-то. Потом продумаешь и мне расскажешь завтра. Так. Кузнец ковал кобылу. Кобыла кузнеца копытами. А кузнец кобылу кнутом. Вот думай. И чего? Какая задача? Я тебе чего сказал? Кузнец ковал кобылу. А куда звонишь-то хоть? Голос-то вроде знакомый. Так вот и я тоже думаю, голос знакомый, не могу понять, кто. Кто со мной говорит? Валентина ты, что ли? Нет, не Валентина. Непонятно. Да ты молчишь, а я третий раз спрашиваю. Говори, кто ты. Говори, кто ты. А? Говори сначала, кто ты. Хватит дурака валять. Говори, кто ты. Миша. Какой? А ты кто такая? Ира. Ну ладно, все, я тебя понял. Все, кончай нафиг, ты тоже сейчас не надоешь. На полноту не надоем. Пока. Давай пока. Привет. Привет. Слушаешь, да? Слушаю. Давай я тебе задание дам на ночь. А кто это говорит? Миша. Какой Миша? А ты кто такая? А ты кто такой звонишь сюда и кому звонишь? Кто ты такая, дура? От дурака слышу. Вот именно, а мои слова повторяешь. Так подожди, а куда вы звоните? Валентина, ты ли это? Да нет, конечно. Чтоб дурой-то обзываться, надо хоть назваться. И куда звоните? Звонить правильно. Ну, умник, Серов. Все, я тебя понял. Блохина сейчас говорит со мной, да? Валентина? Какая Валентина? Номер перепутал. Еще раз перезвони. Ерунду ты не городи хоть. Че несешь ты мне? Какой, по какому номеру ты звонишь? А тебе вот какого хрена надо? 27809. Это другой номер. Ты че вообще несешь-то, мужик? Никого нету. Ну, мужик, ты не туда попал, понимаешь? Чтобы у тебя выросло на лбу. Чего? Ну ладно, хорошо. Ты не туда попал. Перезвони, куда тебе нужно, понимаешь? Хуй а сюда больше тебе. Не звони. Хуй на тебе. Господи, какой ты дурачок, честное слово. Вот вроде бы в возрасте, идиот. Полечись. Пока валять, цепля зелена. Идиот, блин. Шайтан. Привет. Привет. Тренируешься? Чем? Будешь тренироваться. Слушаешь? Да ты что-то ошибся, милый. Слушаешь, да? Какое тренирование? 80 годов бабушки, с ума что ли сошел? Привет. Привет. Тренируешься? Вы кому звоните? Слушай. Слушаешь? Слушаю. Давай я тебе задание дам на ночь. Ну. Слушай задание-то. Потом продумаешь и мне расскажешь завтра. Кузнец ковал кобылу. Кобыла кузнеца копытами. А кузнец кобылу кнутом. Вот думай. Хорошо. Буду думать. Кто со мной говорит? А вы с кем думаете, разговариваете? Голос-то вроде знакомый. А вот вы с кем думаете, разговариваете? Валентина, ты ли это? Нет. Вы не туда попали. А теперь я понял, ты это, как тебя? Ой, вы не туда попали. Что, я тебя понял? Понял. Все, кончай нафиг. Ты тоже сейчас мне надоешь. Все, до свидания. Привет. Здравствуйте. Тренируешься? Это кто? Голос-то вроде знакомый. Валентина, ты ли это? А вы куда звоните-то? А теперь я понял, ты это, как тебя? Блохина сейчас говорит со мной, да? Вы куда звоните-то? А ты кто такая? А вот вы-то кто такие? Кто ты такая? Хватит дурака валять, сопля зелена. А почему вы меня так обзываете-то? Вы кто звоните-то куда? Чего, тебя свербит, что ли? Так вы куда звоните-то? Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. Чучело ебучее. Дура. Никого нету. Алло. Блохина сейчас говорит со мной, да? Я слушаю вас. Алло. А ты кто такая? Не кто такая, а ты-то кто такой? Кто ты? Ты-то кто? Голос-то вроде знакомый. Да знакомый, да. Не узнал, что ли, девушку? Миша. Ну? Девушка Миша, правильно. Алло. Кто со мной говорит? Да? Ну чего тебе надо-то? Чего тебе, болван, надо? Ай! Чего тебе надо? Это тебе, болван! Сейчас я позвоню на АТС, тебя вычислят, я приеду тебе халину бить, дурачок. Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Ну и чего? Ты на стол-то накрыл? Я и стол собрал, давай. Ладно, сейчас приду. Чего тебе, пиво или водку? Так водку я и пивком слифанем. Приходи, налью я тебе. Ага, ага. Давай, адреса забыл я, ну-ка напомни-ка. Ну ладно, все, все, я тебя понял, понял. Все, кончай нафиг, ты тоже сейчас мне надоешь. Ага. Алло. Приходи, налью я тебе. Ты кто? Миша. Алло, ты кто? Миша. Миша, пошел ты нахуй, Миша. Ну? Ты куда звонишь-то, долбоеб? Приходи, налью я тебе. Я тебе, блядь, налью сейчас в милицию позвоню, понятно? Чего любишь, пиво или водку? Я сейчас в милицию позвоню, долбоеб. Поди. Трубку положи, понятно? И больше не звони сюда, ты номером ошибаешься. Ерунду ты не городи. Привет. Привет. Тренируешься? Ничего не пойму. Слушаешь, да? Да. Давай я тебе задание дам на ночь. Какое? Внимательно слушай. Слушай задание-то. Ну? Кузнец ковал кобылу. Ну? Кобыла кузнеца копытами. Ага. А кузнец кобылу кнутом. Ну? Вот думай. Потом продумаешь и мне расскажешь завтра. А я тебе задам. два рога и хвоста нет. Ну, да. Да. Алло. Привет. Алло. Привет. Привет. Слушаешь, да? Чего слушаю? Слушаешь? Чего слушаю-то? Внимательно слушай. Хуй на тебе. Вы вообще куда звоните-то? Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. У тебя, смотри, не выросло бы. Дура. Да дурака слышу. Вот. Алло. Слушаешь, да? Еще раз позвоните, я сейчас в полицию вас сдам. А? Вы вообще куда звоните-то? Ты знаешь слово, шайтан. Да. Привет. Привет. Слушаешь, да? Слушаю, только не понял, кто. Слушаешь? Чего? Внимательно слушай. Кто такой? Внимательно слушай. Ты чё, заело, что ли? Хуй на тебе. Ну и что? Чтобы у тебя выросло на лбу чего? А если два? Вот. Двух нету? Дурак ты. Спасибо. Ты знаешь, что шайтан? А ты кому звонишь-то, мудо старая? Приходи, налью я тебе. Кому звонишь-то, мудо старая? Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Ты куда попал-то? Хуя себе. Ты куда попал-то, знаешь? Голос-то вроде знакомый. А я вот что-то... Мне твой голос вообще не знакомый. Подожди, я звук убавлю, я не понимаю, кто со мной разговаривает. Да куда звук, куда попал, тот и разговаривал. Да ты, ой, что я третий раз спрашиваю, говори, кто ты. Живет народ. А ты говори, куда ты хотел-то, кого тебе надо-то? Нет. У меня, может, засекреченный номер. Никого нету. Чего нету? Никого нету. Ты куда звонишь-то? Ты номер-то набирал. Все. Ну ладно, все. Все, я тебя понял, понял. Чудит народ, блин. Ну ладно, всего хорошего. Все, пускай нафиг, ты тоже сейчас мне надоешь. Давай, давай. Продолжай в таком же духе. Ерунду ты не городи хоть. Давай, давай. Алло. Ну где ты там? Вам кого надо? Хуй на тебе. Хуй на тебе. Что, тебя свербит, что ли? Вы вообще кому звоните? Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. Сейчас вырастет у тебя на лбу. Кто это? Кто вот, блядь. Говорит? Тебе такого хуя надо, отвали, а? Приходи, налью я тебе. Алло. Алло. Алло. Да, слушаю. Привет. Ну, говори, что хотела. Гуляешь? Чего? Гуляешь? Кто гуляет? Тебе что, Софья, делать нечего, да? Кому звонишь-то, я понимаю. Перепутала, что ли, что? А? Куда вы звоните? Ты дура, что ли? Ты звонишь, что ли, или что? А вы куда звоните? Че, Саня, понимаешь, что ли, что? Еще раз позвоню, я тебе домой для приеду. Ты слышишь, нет? Слушаю. Еще один раз позвоню, я тебе домой приеду. Весь поселок ты достал ведь. Что ж, дура? Чего? Кому ты звонишь-то? Ты достал уже. Кому ты звонишь-то? Ты хоть номер-то знаешь, куда звонишь-то? Тебе чего надо? Ты чего достал, а? Всех. Ты что, дура, что ли? Ты звонишь мне и говоришь, что ты звонишь. Ага. Чего, ага. Тебе что, Софья, делать нечего, да? Ты дура, как, Софья, ты слышишь, что с тобой разговаривают тогда? Больница, слушаю. Чего? Больница, слушаю. Иди лечись, бля. Так. Алло. Привет. Здорово. Слушаешь, да? Да, слушаю. Слушаешь? Слушаю. Внимательно слушай. Давай. Хуй на тебе. Чего ты? Тормоз. Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. Ты разговариваешь-то? Слушай, лень. Чего, тебя свербит, что ли? Ты дурак, что ли, дед? А? Ты куда звонишь, скажи-ка мне, шайтан? Ты звонишь-то мне, а не я тебе. Шайтан, ну и шайтан. Ты тормоз, что ли? распечатки, узнаем, кто ты такой. Да, давай скорее узнавай. Я завтра сам узнаю, кто ты такой. Говори, кто? Понял. Кто со мной говорит? Ты мне звонишь, зачем я тебе должен говорить, кто я такой? Я не могу понять. Поди еще выпей, да выспись. Чего? Слушай. Слушаю. Хуй на тебе. И тебе два. Приходи, налью я тебе. Давай, говори адрес, сейчас подъеду. Я тебе чего сказал, приходи в гости, а тебя нет. Говори адрес, что ли? Я из полку брал, давай. Говори адрес, сейчас я подъеду. Говори, кто ты. Говори адрес, я сейчас подъеду, где ты находишься? Голос-то вроде знакомый. Да ладно. Ты с какого телефона тут звонишь? Ты что, дед, дурак, что ли? Ты мне звонишь-то, олень, бля. Все, положь трубку и не звони больше сюда. Ты что, тормоз, что ли? Ты мне звонишь, а не я тебе. Все, кончай нафиг. Ты тоже сейчас мне надоешь. Алло. Здорово. Здорово. Кому ты звонишь-то? Я не знаю, кому вы звоните. Вы что, заебали меня уже своими звонками? У меня ребенок спит, блядь. Я, наверное, иду к нему этот номер, блядь. Иду бы вас всех, нахуй. Ясно? Так он... Ты что, блядь, нахуяли, что ли, совсем? Дядя Миша, ты что ли, заброди? Такой нахуй, дядя Миша, ты что, номер перепутал, что ли, а? Ну? Че, ну-то, блядь? Я не в деревне заблудили сам все свои, блядь. Да кого тебе надо-то? Ты дурак, что ли, ты мне звонишь, спрашиваешь, кого тебе надо, блядь, а? Вы не болото, что ли, там все, я не могу понять. Так кому ты звонишь-то? Ты дебил, что ли, я тебе еще раз объясняю. Ты мне звонишь, блядь, тварь. Алло. Алло. Миша, ты что ли? Какой нахуй Миша, вы заебали меня уже. Заколебал ты уже. Вам что надо? Кому звоню я, блядь? Какой дурак. А? Вы долбанули бы, что ли, что-нибудь понять? А кого тебе надо? Ты дебил, блядь, обожрался вином, что ли, не могу понять. Ты мне звонишь, тварь, блядь. Да кого тебе надо-то? Иди нахуй, короче, тормоз, блядь. Алло. Че, ты сразу что, болеешь, что ли, бля? Че, тебя свербит, что ли? Слушай, дебил, бля, завали, а. Хуй на тебе. Тебя завело, что ли, или че? Вот. Штрафу получишь, 1000 рублей. Да ладно. Слушай, тормоз, я, короче, завтра иду на сарку. Проверяй твой номер, на. Не. И завтра приеду к тебе, понял? Ну, приходи ко мне. Приду обязательно, жди, это не один нахуй. Или водку. Чего? Чего любишь, пиво или водку? Это ты что-то любишь там, походу, обожали всем-то, блядь, чем-то нахуй. Я и стол собрал, давай. Давай, давай, иди нахуй, короче, тормоз. Ты что приебывался к старухам, а? Подожди-ка, я не понимаю, кто говорит и чего говорит? Ну как, я свиней помню. Кто ты есть-то? Ты че, с мобильника, наверное, звонишь? Не разберешь себя ничего. Да. Какого хуя? Вот я завтра напишу заявление на вас, что вы звоните, надоедаете. Определитель у меня есть, на ваш высветился номер. Так что будет вам. Алло? Да. Добрый день. Добрый день. А не могли бы вы посоветовать какое-нибудь средство от храпа? От храпа? А вы куда звоните вообще-то? Ну, пожалуйста, звоните. Телефон 507-7185. Чё, сегодня захворали все? Алло? Да? Алло? Да. Император Попов. Вам что, делать, что ли, нечего? Имеете ли вы право так говорить? Я все имею право. Вы куда звоните? А вообще вот такой вопрос. Как ты считаешь, что большее счастье? Быть любимым или любить? Меньше пить надо. Вот и будет больше счастья. Дайте совет, как похудеть без вреда для организма. Это вы куда звоните? Это полиция. Как? Так. Алло? Алло? Добрый день. Куда звоним? Будьте добрее, больше позитива и вы обгоните всех. Ой, начинается кружание. Вы с чего звоните? С мобильного, что ли? А не могли бы вы посоветовать какое-нибудь средство от храпа? Ложь, трубку, все. Я не понимаю вас. Алло? Да. Добрый день. Да, дальше что? Скажите, как преодолеть тягу к компьютеру? Отвали. Алло? Алло. Добрый день. Добрый день. А не могли бы вы посоветовать какое-нибудь средство от храпа? Могу. Как? Засунь хуй в рот. Имейте и храпеть не будешь. Так, имеете ли вы право так говорить? Имею, потому что заебал ты звонить. Да? Куда ползешь? Стоять! А поебаться не завернуть? Имеете ли вы право так говорить? Ну куда звонишь, блядь? У аппарата? Какого хуя? Ты поклопай себя. Алло. Алло? Да. Добрый день. Добрый. А не могли бы вы посоветовать какое-нибудь средство от храпа? От храпа? Нет, да. Не знаю от храпа, что такое. А как вы относитесь к русской бане? Баня отлично. Дайте совет, как похудеть без вреда для организма. А вот это от пищи зависит, от этого зависит, я так не могу сказать. Анонизм как-нибудь лечится? Чего? Анонизм как-нибудь лечится? Откуда я знаю, как он лечится, а не лечится? Я этим не занимаюсь. Скажите, как преодолеть тягу к компьютеру? Ну, надо найти соответственно какое-нибудь себе занятие, чтобы оно отвлекало, я не знаю, женщину, семью или еще какое-то занятие, а так. А как заставить себя не спать по 30-40 часов? Кофе не помогает, а душ только заставляет заснуть. Ой, оделся по-легкому, пробежался, и все пройдет. И на душе спокойно будет, и себя бодрее будешь чувствовать. Хорошо. Спать меньше не будете. Хорошо, спасибо большое. Да. Добрый день. Здравствуйте. А не могли бы вы посоветовать какое-нибудь средство от храпа? От храпа? Да. Ляжьте на спину и спите. И храпеть не будете. Еще что? Как преодолеть тягу к компьютеру? Что-что? Скажите, как преодолеть тягу к компьютеру? Тягу к компьютеру? Да. Ее никак не преодолеешь. Дайте совет, как похудеть без вреда для организма. Не знаю. А вообще вот такой вопрос. Как ты считаешь, что большее счастье? Быть любимым или любить? Быть любимым и любить. Одно и то же, и то, и другое. Хорошо, спасибо большое. А это кто? Живой огурец. Ой, живой огурец. А вы откуда? Император Попов. Император Попов. Нет, вы правда кто такой, а? Ну, пожалуйста, звоните. Телефон 507. Так телефон доскажите, я позвоню. 507-7185. 7185. Точно сейчас перезвоню, спасибо.